Менее чем через полчаса показалась Вязина, точнее, далеко видимые отблески многочисленных огней. Усадьба была освещена со всем размахом, достойным русского князя и высокого иноземного гостя. Большой дом, театр, флигеля и службы, прочие строения, разбросанные вольно на значительной площади, все одним словом сияло огнями, отражавшимися в темном зеркале пруда, причудливо освещавшими беломраморные статуи в аллеях и затейливо подстриженные кусты. «Красота!» — сказала Татьяна, когда они остановили коней на пригорке, откуда обширная княжеская резиденция представала во всей красе. «Даже жалко будет уезжать отсюда, когда... Но не век же тут вековать в глуши!» Ольга промолчала. Ее собственное будущее представлялось гораздо более туманным. Девушки, оставшись незамеченными, поставили коней в конюшню, быть может, дав пищу слухам, что ночью на них снова катался домовой. Боковыми дорожками обошли театр. Увидели мимоходом в высоких стрельчатых окнах, как на сцене, под изящный аккомпанемент домашнего оркестра, слаженно и самозабвенно танцуют домашние же грации, подготовленные не хуже парижских танцовщиц трудами парижского же балетмейстера, завлеченного князем в эту глушь столь высоким жалованием, что позавидовал бы и министр». Прекрасно виден был первый ряд кресел, где расположился князь с почетными гостями. Прусский посланник, ради которого и раскудрявливалось со всей возможной пышностью извечное русское хлебосольство, с точки зрения девушек, ровным счетом ничего интересного собой не представлял. Сухой, как вобла. Костлявый старец с желчным лицом запойного брюзги, увешанный звездами и заграничными крестами. Другое дело — кавалеры из его свиты. Среди них попадались весьма достойные девичьего внимания, а также нескромных мысленных фантазий экземпляры. Но, к счастью, даже в эти просвещенные прогрессивные времена никто еще не додумался измыслить электрический прибор, читающий девичьи мысли. А потому, само собой, подразумевается, что юные обитательницы имения благонравны, наивны, скромны до невероятности. Ну, а сами они, как легко догадаться, вовсе не горели желанием разрушать иллюзии окружающих и представали такими, какими их желали видеть. К примеру, благонравным девицам вовсе и не полагалось знать, какие еще обязанности, кроме балетных, выполняют при князе Вязинском, грации, в воздушных платьях лучшей парижской работы. Но они-то прекрасно знали, а потому переглянулись, фыркнули и на цыпочках двинулись дальше, стараясь не попадать в полосы света из окон. Им сейчас обеим полагалось лежать в их покоях по причине легкого недомогания. Кстати, еще одно преимущество благонравной девицы. Стоит ей заявить о легком недомогании, никто не пустится в расспросы. Все понимающие, переглянувшись украдкой, оставляют юные создания в покое. А то, что создания тем временем исхитрились прогуляться верхом в чищобу, чтобы по всем правилам погадать на суженых согласно исконной деревенской традиции, будем надеяться, на свет Божий не выплывет, как и кое-что другое. Так, никого и не встретив, они прокрались к задней двери, еще раз переглянулись, улыбнулись друг дружке с видом опытных заговорщиков и разошлись в разные стороны. Ольге предстояло пройти мимо лестничного марша, украшенного монументальным произведением живописи. Эта картина ее пугала в детстве. Но вот уже лет 8 как не вызывала не то что страха, но и простого раздражения. взрослее, справилась с детскими страхами, отодвинувшимися куда-то невероятно далеко. И теперь, словно самой себе что-то доказывая, пытаясь взять реванш за детские беспричинные страхи, Ольга остановилась перед картиной высотой не менее чем в 2 человеческих роста и ширины соответственной в массивной золоченой раме, на которую полное впечатление пошла целая корабельная сосна. Это была, конечно, мастерская копия со знаменитого французского оригинала работы Энгра «Гибель императора Наполеона под Аустерлицем». Но исполнил ее по заказу князя не доморощенный труженик кисти, а кто-то из учеников самого Энгра, прельщенный теми же аргументами, что и парижский балетмейстер. Ольга стояла перед монументальным полотном, задрав голову. Насколько она знала, картина была написана в полном соответствии с печальным событием 23-летней давности. Бонапарт, пораженный смертельно австрийской картечью, сидел на земле, беспомощно разбросав ноги в белоснежных лосинах и начищенных сапожках. Он последним усилием простирал куда-то в пространство правую руку, даже в свой последний миг, пытаясь то ли изречь, то ли указать нечто величественное, как и следовало великому полководцу. Слева склонялось трехцветное французское знамя. Вокруг толпились раззолоченные маршалы и гвардейцы в высоких медвежьих шапках. Вставали на дыбы храпящие кони. Повсюду стлался серо-багровый пороховой дым, а справа вдали виднелась скачущая полным галопом кавалерия. Можно было различить алые доломаны, высокие черные кивера, а при некотором напряжении глаз — и фантазии даже рассмотреть на киверах русского двуглавого орла. Именно в этих несущихся во весь опор всадников любил порой указывать гостям князь Вязинский, обронив значительно: «Кто-то из этих центавров и есть я, господа. Затрудняюсь, правда, определить точно, который. Каналья Энгр в такие тонкости не вдавался, за что я, впрочем, не в претензии». Самое интересное, что он нисколечко не преувеличивал. Князь и в самом деле был тогда с тем гусарским эскадроном, что налетел вихрем и взял в плен растерявшихся, столпившихся вокруг умиравшего Бонапарта маршалов и генералов. На чем закончились как Аустерлицкое сражение, так и попытки Франции продолжать завоевание в Европе. Именно умирающий Бонапарт и пугал Ольгу в детстве. Бледным лицом, пронзительным взором напоминал кровососущего упыря, о которых как-то рассказывала бригадирша. Так и казалось, вот-вот спрыгнет с полотна, оставив причудливый вырез, набросится, вцепится крючковатыми пальцами, высосет кровь. Уже отворачиваясь, чтобы уйти, Ольга встрепенулась. Краем глаза заметила: «Да нет, ерунда же, откуда?» И замерла. Неизвестно, как это получалось, но император поворачивал худое ястребинное лицо, словно единственный из персонажей картины был живым среди нарисованных плоских исторических и не особенно личностей. Ольга отпрянула, упершись спиной в вычурные лестничные перила, и видела теперь, что ей вовсе не почудилось. Бонапарт повернул голову еще больше и смотрел прямо на нее, будто бы светившимися изнутри глазами, алыми яркими искорками. Рука, которой он неизвестно на что указывал приближенным, дрогнула, изменила положение, слегка согнулась в локте, простираясь теперь в сторону Ольги, и пальцы изобразили некий непонятный жест, а узкие губы раздвинулись в улыбке, что в сочетании с горящими глазами производило не самое приятное впечатление. Она, пожалуй, была слишком удивлена, чтобы испугаться. Настолько нелепо выглядел оживающий персонаж картины на ярко освещенной множеством свечей лестницы, среди знакомой обстановки, в уютном доме, где, отродясь, не встречалось никакой чертовщины. Никаких сомнений, что она не спала и не грезила. Все происходило наяву, и это было самое непонятное. Император вновь сделал загадочный жест, неведомо что означавший. «Доигрались!» — мелькнуло в голове Ольги. «Нечего было связываться с дурацким крестьянским колдовством. Предупреждали же умные люди. Не буди лихо, пока оно тихо». Она передвинулась вправо, вдоль перил, и по ним громко чиркнул засунутый за пояс пистолет. Ольга и не пыталась протянуть за ним руку. Это было бы уже чересчур. Стрелять в доме? И во что? В картину. Она просто-напросто принялась помаленечку отступать в сторону ведущего к ее комнате коридора, надеясь, что все как-нибудь утрясется само собой, как только она потеряет картину из виду. Вот уже совершенно не видно ожившего императора. И никто, разумеется, не покинул картины, не пустился за ней следом. Мало ли что может причудиться. Привиделось после всех ночных приключений, напряжений, страхов. Детские воспоминания сыграли злую шутку. Уже почти успокоившись, Ольга улыбнулась. Едва не схватилась все же за пистолет, но вовремя опомнилась и убрала руку. Возникшая перед ней сгорбленная фигура в капоте и в чепце никакого отношения к потустороннему миру не имела. Это бригадирша. По своему обыкновению, не производя ни малейшего шума, брела куда-то целеустремленно и не столь уж медленно. Она до сих пор была довольно бодрой, несмотря на 8 десятков лет за спиной, и не выказывала никаких признаков помутнения рассудка. Облегченно вздохнув, Ольга сказала со всей вежливостью: «Добрый вечер, бабушка». Строго говоря, старуха не приходилась бабушкой не только Ольге, но и Татьяне. А точности ради являлась двоюродной сестрой отца князя Вяземского, поселившейся в имении в незапамятные времена по совершенно забытым нынешним поколениям причинам, когда девушек еще и на свете не было. И никто не помнил, почему так вышло. Классическим приживалкам старуху никак нельзя было отнести, поскольку она располагала значительными средствами и вроде бы даже парочкой собственных имений с 500 душ где-то далеко отсюда. Просто в старые времена она чего-то именно здесь обосновалась, и все к тому привыкли. Домашние к ней обращались «бабушка», а за глаза звали «бригадиршей», поскольку ее покойный муж именно до этого чина дослужился в те безвозвратно ушедшие годы, когда в армии были еще бригадиры. Почему-то имя ее и отчество не употреблялись совершенно. И Ольга вновь поймала себя на том, что их решительно не помнит. «Доброй ночи, душа моя», — молвила бригадирша совершенно безмятежно, без тени укора. «Я хотела прогуляться по парку», — сказала Ольга с непонятно откуда взявшимся чувством вины. Бригадирша в жизни не делала замечаний ни ей, ни Татьяне, не пыталась играть роль строгой воспитательницы и уж никогда не наушничала. Тому врать легко, кто был далеко. Лицо старушки было, с точки зрения безжалостной молодости, ужасным. Сплошная сеть морщин. А вот глаза были ярко-синие, ничуть не выцветшие и не потускневшие. Поневоле вспоминалось, как однажды престарелый граф Ласец, мечтательно закатывая глаза, говорил князю: «Вы и представить себе не можете, как кружила головы Жюстин при дворе двух императриц и недолгом царствовании Петра Федоровича». «Ну да, конечно, Жюстин, Устинья Павловна». «По парку так по парку», — кротко сказала бригадирша. «Лишь бы не там, где изволит сомнительно блистать этот прусак, похожий на жердь с прицепленными погремушками». Всем в усадьбе было прекрасно известно, что бригадирша питает к прусакам категорическую нелюбовь за то, что в Семилетнюю войну год продержали в плену, предварительно изранив картечью и саблями будущего бригадира, а тогда поручика. Этот ее пунктик принес Устинье Павловне определенные житейские неудобства во время незадачливого Петра Федоровича, но послужил наилучшим образом при следующем царствовании. «Мир, право, перевернулся», — скорбно продолжала старушка. «Родовитейший русский князь должен в видах политики принимать эту прусскую глисту чуть ли не с раболепием». «Политика, бабушка, вещь циничная», — сказала Ольга. «Кто ж спорит? В мою молодость политикой бывало до того увлекались, что самодержцев мимоходом душили, а простых князей с графами, не говоря уже о полковниках и прочих поручиках, шеренгами гнали, кого на плаху, кого в Сибирь. Но вот при чем тут прусский парвеню, который у себя дома слаще трески ничего не видывал? Валдырь на ровном месте Пруссия! Мы с ней, изволите ли видеть, вознамерились дружить пылко? С волком дружись, а за топор держись! Душа моя, у тебя вид от чего-то испуганный». Синие глаза глядели проницательно и умно. «Тебя часом не этот ли шалопай напугал?» «Какой?» — недоуменно спросила Ольга. «Да вон тот корсиканский выскочка с картины», — сказала бригадирша самым обыкновенным тоном. «Кому же еще здесь безобразничать?» «Как это?» — спросила Ольга неуверенно. «Как-как? Идешь мимо него ночью, а он, прохвост, начинает руками показывать не весь что, таращится, как живой, глазами вертеть. Ты, конечно, голубушка, девица, как нынче выражаются, современная и прогрессивная. Правильно я ваши словечки выговариваю? Только такие вещи вовсе от вашего прогресса не зависят и происходят сами по себе, хоть ты тресни. В самом деле, никогда не видела, как он из себя живого строит». «Может быть», — в растерянности произнесла Ольга. «Значит, видела», — удовлетворенно сказала старушка. «То-то и бледновато. Пренебреги, душа моя. Никакого вреда он никому причинить не волен. А то, что вертит глазами и водит ручонками, дело житейское, это бывает. Напущено на картину, вот и весь сказ. У кого болото, у кого лес с разбойниками, а у нас напущенная картина. Случается». Скажу тебе по совести, в округе бывают вещи и поопаснее, так что я бы на вашем месте по лесам не носилась, очертя голову. Ольга искренне сказала: «Вот уж где мы не встречались ни с чем таким, так это в лесах. Разбойники, конечно, водятся, где ж без них?» «Я не про разбойников говорю, я про другое». «В жизни не видела», — сказала Ольга. «А ты не зарекайся, не зарекайся». «Ступай уж. Что тебе лясы точить с выжившей из ума старухой? Прусак где? Вот, кстати». «Изволят любоваться балетом», — сказала Ольга, заметно повеселев после того, как узнала столь успокоительные новости о картине. «Сказала б я, чем ему любоваться, без прикрас и простыми словами, как было принято, без лишних церемоний при государыне Елизавете Петровне. Да не хочу подавать дурного примера современному юношеству в твоем лице. Ступай уж, ягоза!» И старушка двинулась дальше. Ольга видела, как она, задержавшись напротив картины, выпростала из обширных складок капота сухонький кулачок и мимоходом погрозила. Настолько привычно, что это, сразу ясно, происходило не в первый раз. Сразу вспомнились все россказни, кружившие вокруг бригадирши, что она в молодости, частенько наезжая в Париж, по живости характера присутствовала на сеансах черной магии, приятельствовала со знаменитыми то ли шарлатанами, то ли настоящими колдунами, вроде Калиостро. Вовсе уж глухо говорили о какой-то ее амурной истории, оказавшейся самым причудливым образом, перемешанной то ли с некромантией, то ли с другим чернокнижием. Вполне могло оказаться, что если на картину и в самом деле напущено, то не просто так, а в честь конкретного адресата. Болтают еще, что Бонапарт, будучи еще генералом, поссорился с бригадиршей в Париже, и что в этой невнятной истории опять-таки присутствовало нечто такое, что не к ночи поминать. Люди XVIII столетия, как известно, жили ярко, очертя голову, бросаясь в любые приключения, лишь бы приятно щекотало нервы и будоражило кровь. Ольга вдруг остановилась и, убедившись, что бригадирша уже скрылась за поворотом коридора и свидетелей нет, вернулась к картине. Прекрасно знала о себе, что строптивости и решительности в характере хоть отбавляй, вот и теперь не выдержала. Покойный император, бледный как стена, медленно повернул к ней узкое лицо, недружелюбно сверкнул глазами, переместил руку, иначе, чем в прошлый раз, сделав совершенно другой жест, столь же непонятный, впрочем, как и в первый раз. Но теперь ей уже не было страшно, скорее весело. «И это все, на что вы способны, Ваше Величество?» — спросила Ольга полушепотом. «Пугать девушек со стены? А ведь вы, говорят, были лихим полководцем и предприимчивым любовником. Во что же вы превратились? Пыльное, обветшалое пугало!» Она осеклась, отступила на шаг. Во мгновение ока что-то произошло, и покойный император стоял теперь перед ней. Как и писали историки, он оказался низкорослым, ниже Ольги чуть ли не на голову, но глаза жгли, словно два уголька. Лицо было настолько холодным и властным, что она невольно стала отступать к стене, а он надвигался, мертвенно-бледный, плотно сжавший губы, выглядевшие совершенно реальным. На белом камзоле алели кровавые пятна в тех местах, куда угодила картечь. То ли ей казалось, то ли и в самом деле потянуло промозглым холодком. А потом отступать стало некуда, и Ольга уперлась спиной в резную деревянную панель. Вполне осязаемые холодные пальцы больно стиснули ее подбородок и принудили опустить голову, так что они теперь смотрели друг другу в глаза. «Вы мне напоминаете нахального и бесцеремонного щенка, мадмуазель», — отрывисто произнес мертвый император. «Ваше счастье, что с вами мы не ссорились». «А что вам сделала старуха?» — запальчиво спросила Ольга, твердо решив не поддаваться страхам. 20 лет? Да нет, наверняка больше. Грозите ей со стены». Холодом от ее странного собеседника и в самом деле веяло. Но не ощущалось запахов разложения, тлена, о которых так любят упоминать рассказчики страшных историй. «Это и понятно», — в некотором смятении чувств подумала Ольга. «Он же вовсе не покойник, выбравшийся из могилы. Очень уж далеко отсюда похоронен. Тут что-то другое». «Старуха?» — бледный император улыбнулся уголком узкого рта. «Милая моя, 30 с лишним лет назад это была никак не старуха, скорее уж пожилая чертовка с самыми неожиданными мыслями и идеями. Короче говоря, это старые дела, и касаются они лишь тех, кто в них был замешан. Вы действительно не боитесь? В такой ситуации с вами всякое может приключиться». «Не пугайте», — сказала Ольга, собрав всю отвагу. «Если бы вы могли мне что-то сделать, давно бы сделали. А вы только грозите с полотна. Кстати, почему мне? Я-то вас ничем не обидела. Меня вообще не было на свете, когда...» Его лицо вдруг изменилось, словно бы он пытался выйти из созданного художником образа. Задергалось в странной гримасе, как будто накрепко сшитые нитками, которые теперь он движениями мускулов пытался порвать. И это было довольно жутко. «Жени», — сказал вдруг Бонапарт. «Ты меня совершенно не помнишь? Нисколько!» «Это неправильно, Жени. Я никогда не верил всем этим глупостям. Это же ты!» Он придвинулся вплотную, схватил Ольгу за плечи, бесцеремонно притягивая к себе. Воздух стал по-настоящему морозным, так что показалось, будто вокруг мечется вихрь снежинок. Ледяные губы коснулись ее щеки, волос, губ. Ольга отчаянно вырывалась, совершенно так, как если бы имела дело с живым бесцеремонным наглецом, распустившим руки под влиянием горячительных напитков и законченного беспутства. «Ступайте вы! Откуда пришли?» — вскрикнула она, отчаянно вздрагивая от пронизывающего холода и ледяных прикосновений. «Да воскреснет Бог и расточатся! Никакая я не Эжени, понятно вам? С чего вы взяли? Пустите!»